когда пораженный дедуктивными способностями мистера Питера студент госпиталя Святого Луки был отправлен домой, лорд Уимзи с довольной усмешкой взглянул на Паркера. Ну что, неплохо, все сходится. Угу. Похоже на то. Хотя мне до сих пор это кажется невероятным. Ничего невероятного для человеческой природы нет. Вы получили ордер на эксгумацию трупа из дома Типса? Получу завтра. Завтра днем я хотел связаться с людьми из работного дома. Сначала надо повидаться с ними. Правильно, правильно. А я дам знать маме. Кстати, Паркер, я бы на вашем месте остался ночевать здесь. У нас есть свободная спальня, и я без труда вас устрою. Вы что, считаете, что на меня будет совершено нападение? Вполне вероятно. Ну так что, остаетесь? Да пошли вы к черту, Уимзи. Почему я должен скрываться? Ну что ж, дело ваше. Идите с миром, только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Возьмите хотя бы такси, не ходите пешком и не подсаживайте в него никого. Вечер был сырым и неприятным. К соседней двери подъехало такси, из которого выгрузилась компания, возвращавшаяся из театра. И Паркер сел в машину. Не успел он произнести шоферу адрес, как, вынырнув из соседней улочки, к машине подбежал человек. На нем был вечерний костюм и пальто. Отчаянно размахивая руками, он распахнул дверцу. Сэр, сэр, боже мой, это же мистер Паркер. Какая удача, будьте добры. Меня вызвали из клуба, заболел друг. Не могу поймать такси, все возвращаются из театров. Можно я поеду с вами? Вы в Блумсбери? Мне нужно на площадь Рассела. Дело жизни и смерти. Он говорил, задыхаясь, словно после длительной пробежки. Паркер поспешно вылез из такси. Счастлив оказать вам услугу, сэр Джулиан. Берите мое такси, я не спешу. Прошу вас, воспользуйтесь моей машиной. Он помог Фрику сесть в машину. Площадь Рассела, 24. Машина тронулась. Паркер снова поднялся по лестнице и позвонил в колокольчик. Лорд Питер распахнул дверь. Спасибо, старина. Пожалуй, я останусь у вас. Честно говоря, я считал, что вы слегка тронулись умом, но теперь я убедился, что вы правы. Питер рассмеялся. Благословенные, не видевшие, но уверовавшие. Бантер, мистер Паркер останется ночевать. Да, но прежде чем мы отправимся спать, Уимзи, расскажите, как вы догадались, что это Фрик? Очень просто, Паркер. Смотрите, Леви исчез после того, как его видели в последний раз в 9 вечера. Он искал улицу принца Уэльского. На следующее утро в 8 часов в ванной одного из домов квартала королевы Каролины находят труп, имеющий с ним внешнее сходство. Леви, по собственному признанию Фрика, заходил к нему. Согласно сведениям, полученным из работного дома, мертвец, соответствующий описанию трупа из Баттерси в его первоначальном состоянии, был доставлен Фрику в тот же день. Мы знаем, что было с Ливией, и не знаем, что с ним стало. Нам известно, что стало с неизвестным бродягой. Он поступил на кладбище, и неизвестно, что с ним было. Между их прошедшим и настоящим стоит Фрик. Вроде правильно. У Фрика были причины избавиться от Леви. Старая ревность. Кроме того, ему вообще нравится преступление. Я прочел его книгу и обратил внимание на то, как между строк сквозит его восхищение бессердечными и удачливыми преступниками. Презрение он испытывает к жертвам и к преступникам, которые начинают раскаиваться в совершенном или теряют голову и допускают ошибки. Ведь Фрик считает, что совесть – это что-то вроде червеобразного отростка. Удалите его, и сразу почувствуете себя гораздо лучше. Так что улики против себя он собственной рукой вписал в свои книги. Потом глядите-ка, человек, который ночью пришел в дом Леви, знал расположение комнат. Фрик знал. Он рыжеволос, а ростом хоть и меньше Леви, но не намного, так что вполне мог надеть его одежду и не выглядеть при этом смешным. На руках у него, вероятно, были хирургические резиновые перчатки, ведь Фрик – хирург. Кроме того, человек, получивший в распоряжение покойника из Баттерси, должен иметь доступ к трупам. Фрик его имеет. Он должен быть ловким и хладнокровным в обращении с мертвыми телами. Это тоже про него. Он должен быть достаточно сильным, чтобы перенести тело по крышам и впихнуть в окно ванной типса. Фрик – здоровый парень, член клуба альпинистов. А зачем Фрик признался, что Леви был у него в субботу? Затем, что Леви видели на перекрестке. Вспомните показания проститутки. Для Фрика это было неприятной неожиданностью. Поэтому-то он и решил поспешить с объяснениями заранее. Вы хотите сказать, что Фрик убил Леви, а потом провернул весь свой жуткий план и успел закончить все к 3 часам ночи? А почему именно к 3? Каммингс не видел его до 8 утра, пока не пригласил его к завтраку. Да, но в 3 Фрик принимал ванну. Это Каммингс так считает. На самом деле, доподлинно известно только то, что в 3 часа в ванне лилась вода. Сомневаюсь, что камердинер заглядывал в замочную скважину проверить, моется ли там сам Фрик. А как же пенсне Крипплшема? Это и впрямь немного загадочно. А почему ванная типса? Не знаю. Чистая случайность. А может, просто дьявольщина. Неужели вы думаете, Уимзи, что весь этот сложнейший план может родиться в голове человека за 1 вечер? Конечно, нет. Он сложился, когда к Фрику из работного дома поступил человек, обладающий чрезвычайным сходством с Леви. Так что у него было несколько дней. Понимаете, Паркер, Фрик выдал себя в суде на дознании. Он и полицейский врач Гриббольд разошлись в оценке того, сколько прожил несчастный после получения травмы. Если такой маленький человек, как Гриббольд, осмеливается противоречить Фрику, это может быть вызвано лишь его абсолютной уверенностью в своих словах. Угу. Значит, если ваша версия верна, Фрик допустил ошибку. Да. Очень небольшую. Он перестраховался, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть. Например, у врача из работного дома. Откуда привезли бродягу? А что же это он вдруг растерялся? Из-за цепочки непредвиденных случайностей. Нашлись свидетели визита к нему Леви. И детектив Паркер на дознание в суде оказался сидящим рядом с герцогиней Денверской. Цель Фрика заключалась в том, чтобы предотвратить соединение 2 концов этого преступления. И вдруг они оказались рядом. Скольких преступников погубила перестраховка? На следующее утро лорд Питер провожал Паркера. Тому предстояло изложить все доводы следствия своему начальству и выписать ордер на арест сэра Джулиана Фрика. Мне доставляет несказанное удовольствие, что в нашем общем деле вы выполняете всю скучную и неинтересную рутинную работу, дорогой Паркер. Паркер хрюкнул. Вам трудно будет получить ордер? Паркер снова хрюкнул. Надеюсь, вы проследите, чтобы все сохранилось в тайне. Конечно. Попросите, чтобы люди из работного дома молчали? Конечно. И полиция? Конечно. Потому что если вы этого не сделаете, Паркер, вполне возможно, что арестовывать будет некого. Мой дорогой Уимзи, вы считаете меня дураком? Ну что вы, не смею предполагать. Паркер хрюкнул в последний раз и отбыл. Лорд Питер уселся читать Данте. Правда, успокоения на его страницах он так и не нашел. Помучившись полчаса над божественной комедией, он решился. В середине дня он уже был на Гарли-стрит в клинике Фрика. Сэр Джулиан Фрик консультировал с 2 до 4 по вторникам и пятницам. Лорд Питер позвонил. Вы назначены на сегодня, сэр? Нет, но, может быть, вы передадите сэру Джулиану мою карточку? Надеюсь, он повидается со мной без предварительной договоренности. Секретарша сэра Джулиана Фрика удалилась. Лорд Питер расположился в прелестной комнате, где пациенты сэра Джулиана дожидались его целебного совета. Здесь было много людей. 2 или 3 модно одетые дамы обсуждали магазины и прислугу, забавляясь с игрушечным грифоном. Высокий мужчина, стоявший в одиночестве в углу, с обеспокоенным видом 20 раз в минуту смотрел на часы. У камина абсолютно прямо сидел молодой человек с офицерской выправкой, на вид ровесник лорда Питера. По соседству с лордом Питером расположилась еще одна молодая дама с маленькой девочкой. Обе широкоскулые, с красивыми серыми волоокими глазами, свойственными славянам. Беспокойно крутившаяся девочка наступила на ногу лорду Питеру, и мать, отсчитав ее по-французски, повернулась к нему. Ах, простите, месье! Ну что вы, мадам, ничего страшного. Она нервничает, бедняжка. А, вы пришли ее консультировать? Да, он замечательный, этот доктор. На этом разговор оборвался, поскольку в поле зрения лорда Питера вновь оказалась секретарша Фрика. Сэр Джулиан готов уделить вам несколько минут. Заходите, милорд. Лорд Питер осторожно вошел в кабинет сэра Джулиана. Он видел Фрика несколько раз издали и никогда вблизи. Теперь подробно и вполне достоверно, рассказывая о деталях своего недавнего нервного приступа, он внимательно изучал сидящего перед собой человека. Джулиан Фрик был чуть выше лорда Питера. У него были широкие плечи и потрясающие руки. Лицо было красивым и бесстрастным, чуть ли не жестоким. Неотразимый взгляд фанатика, ярко-голубые глаза среди рыжего леса волос и бороды. Это не были спокойные и добрые глаза домашнего доктора. Это был вдохновенный взор ученого, просвечивающий вас насквозь. Вы переутомились? Слишком напрягали свой мозг? Да. Мне неожиданно пришлось столкнуться с очень неприятными обстоятельствами. И это произошло после длительного периода напряженной физической и умственной работы? Ну, возможно, хотя ничего особенного. Так, эти неожиданные обстоятельства личного свойства? Они потребовали от меня безотлагательных действий, да. В этом смысле они были личного свойства. Так, и несомненно, на вас сложилась определенная ответственность. Да, да, очень серьезная ответственность. Так как ваши действия затрагивали не только вас, но и окружающих. Да, жизненные интересы одного человека и очень многих косвенно. Так, расскажите мне про приступ. Это произошло ночью, вы сидели в темноте? Сначала нет. Потом я, кажется, погасил свет. Ну, естественно, у вас должно было возникнуть это желание. Вам было тепло. Ну, думаю, к тому времени камин уже погас. Мой камердинер сказал, что когда я пришел к нему, зубы у меня стучали. Так, Вы живете на Пикадилли? Да. Я так понимаю, по ночам там довольно оживленное движение. О, да, зачастую. Так, значит, решение, о котором вы говорили, вы приняли это решение? Да. Вы были абсолютно убеждены? О, да. Каким бы он ни был, вы решились на поступок? Да. Так, вероятно, ему должен был предшествовать некоторый период бездействия. Относительного бездействия, да. Можно сказать, отсрочки? Да, пожалуй, так. Может быть, грозящей опасностью? Ну, я не думаю, чтобы об этом я размышлял тогда. Конечно. Вряд ли в такой ситуации вы могли бы отдавать себе отчет, о чем вы думаете. Возможно. Вам виднее. Так. В 18-м году эти приступы повторялись довольно часто? Да. Я тяжело болел несколько месяцев. Так. А позже они повторялись с меньшей частотой? Гораздо реже. Когда был последний? Последний. Месяцев 9 тому назад. При каких обстоятельствах? Я был встревожен некоторыми конкретными семейными обстоятельствами. Решался вопрос о крупных инвестициях, и ответственность в большой мере ложилась на меня. Так. В прошлом году вы, кажется, занимались каким-то полицейским делом. Да. Поисками изумрудного ожерелья лорда Аттенбери. Это потребовало значительного умственного напряжения? Полагаю, что да. Но это мне доставило и большое удовлетворение. Так. Решение этой задачи не сопровождалось ухудшением физического самочувствия? Нет. Нет. Вы были заинтересованы, причин для огорчения у вас не было. Точно. Так. Вы участвовали и в других расследованиях такого же рода? Да, небольшие. С какими-нибудь неприятными последствиями для вашего здоровья? Вовсе нет, напротив. Я занимался ими скорее для того, чтобы развеяться.